Оженіше церковный Христе, утеши невесту твою. На другой. О исправлении гражданства, что воздаси, о Россия, истинному, отродившему тебя отцу твоему. Он тебя уставы правительскими мудрую, законы судебными здравую, искусство различием благообразную сотвори. Едина в тебе благодарствие сила в верности и послушании ко наследнице его. На третий. От обучения воинства. Изнемог телом, но не духом, уснул от трудов Сампсон российский. Трудолюбием подал силы воинству, бедствием же своим безопасие отечеству. Но о применение жалостного, почивши же ему временно, вечно же торжествующую, стонем мы и сетуем. На четвертой. От строения флота. Нового в мире, первого в России Иофета, власть, страх и славу на море простершего и нам в сообщение вселенную приведшего, плавающего уже не узрим. Ныне нам воды слезы наши, ветры воздыхание наше. 13 февраля гроб императора был перенесен в печальную залу. В первых числах марта увидели подле него другой гроб шестилетней дочери Петра, цесаревны Натальи. 8 марта тело императора было вывезено в Петропавловский собор. Процессия разделялась на 166 номеров. Гроб цесаревны несли. По окончании литургии в соборе взошел на кафедру Феофан Прокопович и произнес знаменитую проповедь, начинавшуюся словами: «Что се есть? До чего мы дожили, о россияне? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем». Проповедь была кратка, но говорение ее продолжалось около часа, потому что прерывалось плачем и воплем слушателей, особенно после первых слов. В утешение оратор решился сказать: «Не весьма же, россияне, изнемогаем от печали и жалости, не весьма бо и оставил нас все великий монарх и отец наш». Оставил нас, но не нищих и убогих. Безмерное богатство силы и славы его, которое выше поименованными его делами означилось, при нас есть. Каково он Россию свою сделал, такова и будет. Сделал добрым любимую, любимой и будет. Сделал врагом страшную, страшна и будет. Сделал на весь мир славную, славная и быть и не пристанет. Оставил нам духовное, гражданское и воинское исправление, убо оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам. Тело посыпали землей, закрыли гроб, разослали на нем императорскую мантию и оставили на катафалке под балдахином среди церкви. Так оставался он до 21 мая 1731 года. 31 марта 1725 года в Петропавловском соборе шла всеношная. Входит генерал-прокурор Ягужинский, становится близ правого клироса и говорит, показывая на гроб Петра: «Мог бы я пожаловаться, да не услышит, что сегодня Меншиков показал мне обиду, хотел мне сказать арест и снять с меня шпагу, чего я над собою отроду никогда не видал. Что же такое случилось? За что поссорились птенцы Петра? Меншиков обижает. Возведение на престол Екатерины было торжеством и спасением для светлейшего князя. В последнее время жизни Петра он мало мог иметь надежды возвратить доверие и расположение императора. Отнятие места президента военной коллегии показывало ему, что государь не намерен ограничиваться одними угрозами и денежными взысканиями. Но смерть Петра и воцарение внука его грозили еще большей опасностью. И вот опасности больше нет, восходит на престол Екатерина, которая до последней минуты была ревностную защитницей Меншикова, при которой он будет сильнее, чем когда-либо был при покойном императоре. Надежды, по-видимому, сбылись. Меншиков получил такую большую власть, какую только подданный может иметь. Доносили иностранные министры дворам своим. Место президента военной коллегии было ему возвращено. Меншикову по его характеру хотелось бы еще больше силы и власти, больших почестей, и Екатерина, как видно, должна была сдерживать его алчность. Сдерживать было необходимо. Враждебная ей сторона родовитых вельмож потерпела поражение, не могла возвести на престол великого князя. Но она существовала и была сильна. Тронуть ее, пренебрегать ею было очень опасно. А главным виновником неудовольствия этой партии был Меншиков. Всего более оскорбляло громадное подавляющее значение этого выскочки. Дать еще большее значение Меншикову значило не только раздражить сильную партию, но и заставить броситься в нее и других людей, прежде от нее далеких и приверженных к Екатерине. Императрица не могла не видеть, что опасность только устранена на время, но не уничтожена. Что она обязана своим восшествием на престол преимущественно малолетству великого князя Петра, который в глазах огромного большинства народа остается законным наследником, что, следовательно, партия родовитых вельмож будет всегда иметь поддержку в этом большинстве. В Петербурге гвардия на стороне Екатерины. Но есть еще армия. Постоянный страх нагоняла украинская армия, находившаяся под начальством популярнейшего из генералов, князя Михаила Михайловича Голицына, который был совершенно в воле старшего брата, князя Дмитрия Михайловича. Враждебного движения украинской армии ждали в первые дни царствования Екатерины, и потом, когда возникало неудовольствие, начинали ходить слухи о заговоре против Екатерины в пользу великого князя Петра. Сейчас же присоединялись слухи о движениях украинской армии.